31. Снова настоящая ночь. Мотоцикл спокойно едет у самой кромки воды, а берег тихо бьются невысокие волны, накатывают и откатываются, как мерное дыхание глубокого темного моря, что смотрит издали. Пляж затерялся среди темных пятен гор. Степ гасит фары. Они едут дальше в темноте по мягкому мокрому ковру песка. На полпути до Финильи они останавливаются. Идут рядом совсем одни, завороженные покоем. Баби идет у линии прибоя. Окаймленные серебром волны разбиваются и омывают ее синие кроссовки «Алстар». Волна шаловливее других пытается ее замочить. Баби резво отскакивает в сторону и попадает прямо в объятия Степа. Его сильные руки уверенно обнимают ее. Она не противится. В ночном свете видна ее улыбка. Она не сводит с него полных любви голубых глаз. Он привлекает ее к себе и медленно, нежно обнимая, целует. Мягкие, теплые губы, свежие и чуть соленые, обласканные морским ветром. Степ запускает руку ей в волосы, отводит их назад, открыв лицо. На щеке, отливающей серебром, маленьком отражении луны в небесах, ямочка от улыбки. Еще поцелуй. Облака медленно плывут в темно-синем ночном небе. Степ и Баби уже обнимаются, упав на холодный песок. Руки в песчинках упоенно скользят по телу. Еще поцелуй. Затем Баби приподнимается на руках, смотрит на него, лежащего под ней. Темная, гладкая и нежная кожа. Коротким волосам не страшен песок. Кажется, он слился с этим пляжем вот так, лежа, раскинув руки, властитель песка. Властитель всего на свете. Степ, улыбнувшись, привлекает ее к себе. Он и ее властитель. И встречает ее долгим, глубоким поцелуем. Он крепко держит ее, впитывая нежный вкус ее губ. А она позволяет ему все, захваченное этой силой. И вдруг понимает, что никто никогда не целовал ее по-настоящему. «О чем ты думаешь?» Баби поворачивается к нему, глядя искоса. «Так и знала, что спросишь». Она снова кладет голову ему на грудь. «Видишь дом? Вон там, на скалах». Степ смотрит туда, куда указывает ее рука. Прежде чем углубиться взглядом вдаль, останавливается на ее пальчике, и даже тот кажется ему чудесным. Он улыбается. Он теперь единственный властитель ее дум. «Да, вижу. Это моя мечта. Я так хочу жить в этом доме. Оттуда открывается такой вид, окна выходят на море. Глядеть, обнявшись на закат из гостиной». Степ снова притягивает ее к себе. Бабе еще мгновение мечтательно смотрит вдаль. Он прижимается щекой к ее щеке. Она шаловливо пытается отпихнуть его, сделав вид, что хочет убежать. Степ берет в руки ее лицо, и она, как жемчужина в створках этой живой раковины, улыбается. «Хочешь искупаться? Ты шутишь? Такой холод, и купальника у меня нет». «Да ладно! Совсем не холодно, а рыбке купальник ни к чему». Бабе зло морщится и обеими руками отталкивает его. «Кстати, а ты ведь рассказал Полу, что было вчера вечером?» Степ поднимается и пытается ее обнять. «Ты чего? А как же тогда Полина узнала? Ты рассказал все Полу. Клянусь тебе, что я ничего не рассказывал». «Может, я во сне разговаривал?» «Во сне разговаривал? Подумать только. И вообще, я уже сказала, что не верю твоим клятвам. Но я правда иногда говорю во сне. Скоро ты сама об этом узнаешь». Степ идет к мотоциклу, довольно оглядываясь. «Я об этом узнаю? Ты что, шутишь? Бабе встревожена. Степ смеется. Его фраза принесла свои плоды. А что? Разве мы сегодня не вместе заночуем? До рассвета всего несколько часов. Бабе испуганно глядит на часы. Половина третьего. Черт! Если предки вернулись, меня убьют. Мне надо скорее домой. Так ты не будешь ночевать у меня? Ты с ума сошел? Или еще не понял, что за люди мои предки? И вообще, много ты видел рыбок, которые спят с кем-то? Степ заводит мотоцикл, удерживая тормоз, пока жмет на газ. Мотоцикл послушно разворачивается и оказывается прямо перед бабе. Она садится. Степ включает первую скорость. Они уносятся все быстрее и быстрее, оставляя за собой четкую полосу от шин. Дальше на песке, примятом от невинных поцелуев и объятий, нарисовано сердечко. Его втихомолку нарисовала Баби, тем самым пальчиком, что так восхитил Степа. Волна коварно размывает его края, но при наличии воображения можно прочесть буквы «С» и «Б». Собака лает на луну, мотоцикл уносит влюбленных, исчезая в ночи. Другая волна совсем стирает сердечко, но ничто уже не сотрет этих минут из их памяти.